Каждые 7 лет клетки полностью регенерируют, и если вы встретите меня на улице, то не узнаете по-прежнему ничего такого, за что можно было бы себя хвалить. Пожелал остаться неизвестным, неизвестный исполнитель, демагогия, выстраивание букв, красивый звукоряд, надувная философия, подстроенная под себя. Подростки рассказывают друг другу про устройство мира. Я слишком стара для всего этого дерьма. Жизнь полна открытий, и большинство из них будет безрадостно. Там вас ждут душевные переживания, смешные, ненужные, как утонуть в придорожной луже, захлебнуться в контрпродуктивности, выливая личность. Вот мой эталон и кумир. Множество своих поступков я бы хотела отменить, запретить их учитывать в моей общей сумме. В видеоиграх с возможностью нескольких финалов перед принятием решения, которое изменит судьбу героя. Время замедляется, дают 30 секунд и говорят, ваш выбор будет иметь последствия. Мне недостаточно, твердили в детстве, твой выбор будет иметь последствия, подчас необратимые. Ты пожалеешь в далекой перспективе. Мне недостаточно, твердили в детстве, твой выбор будет иметь последствия, подчас необратимые. И ты пожалеешь в далекой перспективе. Как бы хорошо со стороны все не выглядело, внутри себя я бухаю. На работе, в тренажерном зале, думала, может, там что-то найду. В здоровом теле здоровый дух. Я положила конец страданиям, но по ночам мне снятся альтернативные реальности, сценки из несостоявшейся жизни, путешествия в страну упущенных возможностей. Ведь стараешься позитивно мыслить, но вряд ли можно назвать жизнью в полном ее понимании. Машинальные действия, которые я повторяю, не доверишь никому из сотни дружеских имен. Горе интуитивно настоящее, родное, свое. Движение вперед дается все труднее, больше. Больше этих сладких отговорок. Останемся в тепле и ничего не будем делать. Слишком энергозатратно для гонки с вчера в радужное завтра. У меня нет ни таланта, ни азарта. Ни таланта, ни азарта. Разучиваешь новый рецепт или в боксе бьешь кому-то лицо. Тут нельзя сомневаться. С тех пор, как для того, чтобы есть мясо, нам не обязательно стало убивать. Мы непозволительно размякли. Ты живешь в своем городе, деревне, поселке, потому что там встретились твои родители. А потом им было трудно уехать. Учился в школе, которая была ближе к дому. Работаешь там, где проще. Вцепляйся покрепче в этот поручень. Какие еще сюрпризы преподнесет телесная оболочка? Какие печальные формы будет приобретать существование? Тебе не на что жаловаться, скажут они и будут правы. Ведь у них только 3 ступеньки, ведущие вниз подвала. Мама говорила, у каждого врача есть свое небольшое кладбище. Мне не пришлось учиться на врача. Как эффективно спустить жизнь в унитаз? Я могу долго в примерах рассказывать. Слушай новости, читай книги, смотри кино, заводи домашних животных. Как эффективно спустить жизнь в унитаз? Я могу долго в красках рассказывать. Так время стирало улыбки самых позитивных из нас. Писала песни, наматывала нервы на кулак, бесцельно слонялась по парку. Писала песни, наматывала нервы на кулак, бесцельно слонялась по парку. Писала песни, наматывала нервы на кулак, бесцельно слонялась по парку.